Глава 28. О вреде полного растворения женщины в мужчине и возможном выпадении ее в осадок. Полное подчинение и растворение без остатка в мужчине своей мечты свойственно не просто женщинам, а очень хорошим женщинам, которые готовы пожертвовать своим благополучием ради благополучия супруга, за что впоследствии и страдают. Он мой мужчина, я его женщина. Я буду жить так, как хочет он. Я буду жить для него. Моя задача — заботиться о нем и наших с ним детях. В этом мое счастье, и больше мне ничего не надо. Если я буду такой, он никогда не уйдет. Так иногда думают женщины, и при этом предполагают, что если они принесут себя в жертву мужу, он никуда от них не уйдет всю оставшуюся жизнь. Хотя в жизни все бывает наоборот. Особенно в молодости, когда подобная привязанность к тебе не столько радует, сколько обременяет. Потому что очень трудно поверить, что до конца жизни у тебя будет только эта одна женщина и только такая жизнь. Молодость не желает останавливаться на достигнутом. Молодость желает покорять и завоевывать новые высоты и покорять женщин. Нет, не конкретно вон тех или вон тех женщин, а женщин вообще. Женский пол, пусть даже в лице родной жены. Только что здесь покорять? Здесь покорять нечего. Жена побеждена давно и бесповоротно. Такую продолжать завоевывать себя не уважать. И мужчина начинает оглядываться по сторонам в поисках объекта приложения своих мужских сил. Ну, потому что мужчина не может не завоевывать женщин, потому что сотни тысяч лет самцы в каждодневной борьбе друг с другом покоряли самок. Ну так дайте ему возможность играть в эту бесконечную, на фронте продолжения человеческого рода, игру. Дайте ему возможность всю жизнь драться за вас и в вашем лице со всем женским родом. Раньше, читая книги про не нашу жизнь, я удивлялся на их мужиков. Странные они какие-то. Имеют содержанку, которая чуть ли не при каждой встрече устраивает им сцену. То благим матом орет по какому-то пустячному поводу, то дико ревнует к официальной жене, то рвет и выбрасывает подарки. А главное, каждые полгода собирается прервать отношения. Взять бы ее за шкирку, встряхнуть как следует и выбросить за дверь, чтобы на освободившееся место пустить совсем другую, тихую, управляемую, растворенную в том, кто ее содержит, женщину, потому что, ну, кому может быть нужна подобная взбалмошная истеричка? Нужна! В том-то и дело, что нужна! И гораздо больше, чем мягкая и добрая. И содержанки это прекрасно понимают. Понимают, что если мужчина их не будет беспрерывно покорять, он уйдет. Ведь дело не в интимных услугах, которые гораздо дешевле покупать у проституток. Дело в извечной борьбе мужчин и женщин. И в победе мужчин. Обязательно в победе. Допустим, приходит мужчина в гости к высокооплачиваемой им женщине и наблюдает вместо нее взбесившуюся фурию. 5 минут наблюдает, а потом своей мужской силой ставит ее на место. И вот уже вместо дикого рычащего зверя он наблюдает уютную пушистую кошечку, которая трется о его штанину. Вот за это превращение он и платит деньги. За то, что ему наглядно доказали, какой он крутой, способный усмирить кого угодно мужик. Не растворяйтесь в своем мужчине, если не хотите его потерять. Не становитесь его безвольным приложением. Постоянно находите возможность напомнить, что вы еще не усмирены и не объезжены. Только не переборщите. Чрезмерное бунтарство тоже к добру не приводит. В дозировании взбалмошности нужно проявлять вкус, как в кулинарии. Обязательно подсаливать пресноватое блюдо семейной жизни, но не пересаливать, потому что пересоленная пища еще хуже.